Радио, которое знают. Радио России. Иваново. В эфире Радио России Иваново. У микрофона Михаил Шор. И у нас сегодня в гостях удивительный художник Сергей Сдухов. Доброго утра. Добрый день. Давайте с вами начнем немножечко издалека. И прежде чем прийти к вашему творчеству, мне хотелось бы напомнить, что буквально несколько дней назад у нас состоялась презентация вашей картины «Футбольное поле боя». Организаторами вот этой презентации выступило творческое объединение «Холст и масло», УФСБ России по Ивановской области, Совет ветеранов УФСБ, Ивановская областная общественная организация ветеранов «Щит и меч». Хотелось бы узнать у вас, что это за произведение, такое искусство «Футбольное поле боя». Я знаю, что связана с ним удивительная история, к которой мы вернемся, но все-таки вот что это за картина? Потому что вот мы с вами находимся на радио, не каждый был, к сожалению, на этом мероприятии. Что это за картина? Ну, эта картина посвящена двум нашим землякам, разведчикам, футболистам Николаю Коротких и Макару Гончаренко. Можно сказать так... Летом 42-го года в Киеве, который был оккупирован фашистами. Да-да. Но перед этим Николай Коротких и Макар Гончаренко, они играли за Ивановское «Динамо». Вот. И перед самой войной они были переведены в Киев, где-то в 40-м или в 39-м году. И во время начала войны они остались на территории, оккупированной немцами, вот оккупированной территории нашей страны. Я просто немножечко дам небольшую историческую справку. Многие из вас, друзья мои, слышали про матч смерти, который состоялся в Киеве в 42-м году между советской командой и немецкой командой. И вот как раз в состав нашей вот этой стихийно собранной футбольной команды «Старт», которая состояла из игроков, которые выступали в «Динамо», в «Локомотиве», в «Спартаке», вошли как раз сотрудники управления НКВД по Ивановской области, Николай Коротких и Макар Гончаренко. Эта история, я думаю, вам известна и по фильмам, и в целом. Но вот почему у вас родилась именно эта картина? Вот на моей памяти впервые художник посвящает свое время именно вот этому моменту касательно не самого матча, да, а событий после. Ну, предварительно, вот я говорю, я участник проекта «Холст масла». Мы пишем картины, связанные с трудом «Человек труда». Было написано ряд произведений разными художниками, и мы в том числе посвящены труду МЧС, работникам МЧС, ГИБДД, затем были пожарные, сельхозработники, летчики, как военные, так и спортивные. И в проект «Холст масла» управление ФСБ обратилось с просьбой отразить их труд. И меня заинтересовала военная тема. У меня дед погиб, дядя погиб, дед служил в кавалерии, у генерала Даватора, погиб в 44-м году. Дядя танкист, под Смоленском сгорел в 41-м году. Поэтому тема для меня близка, так вот, ну, тем более год 75-летия нашей победы. И мне было интересно попробовать свои силы вот еще в этой, в исторической теме. Как такового матча смерти не было. Как вот фильмы, которые показали и матч, и матч смерти. Я посмотрел еще два документальных фильма, наши, украинские, посвященные этой теме. Но материал мне дал Александр Михайлович Семененко, наш ученый, историк, кандидат исторических наук. И мне просто стало интересно. Но я столкнулся с трудностью, как изобразить футболистов и разведчиков, и как их арестовали. Дело в том, что в фильме показано, что их арестовали после матча и расстреляли за то, что они выиграли. А это было через две недели, и при этом часть людей выжила. Вот Макар Гончаренко работал на хлебзаводе, а Николай Коротких в столовой. Ну, вообще, когда... Это уже в Киеве. Да, в Киеве. Вообще, когда, чтобы им легализоваться, они вот организовали команду «Старт». Там вошли и динамовские, и там из «Локомотива» ребята. И они сыграли несколько матчей международных. Они выиграли у всех. Вот как раз вот в этот период они выиграли у всех. И в 42-м году, в августе месяце, приехала команда «Люфтваффе», «Флакел». Это команда Германа Геринга. И наши выиграли у них 5-0. Это было 6 августа. А 9 августа они играли матч-реванш. И по одной из версий, вот так, очевидцы были, вот дети рассказывали, что к ним в раздевалку, к нашим футболистам заходил какой-то высокопоставленный чиновник, офицер. И просил, чтобы проиграть. И вот наши проигрывают первый тайм 3-0, а потом выигрывают 5-3. И Макар Гончаренко забил 2 гола в этом матче. А аресты начались гораздо позднее, с 18 августа, если мне память не изменяет. И арестовали Николая Коротких по одной из версий, что нашли вроде как фотокарточку, где он в форме НКВД, сержант НКВД. Ну и потом начались аресты многих футболистов, арестовали почти всю команду «Старт». Макару Гончаренко удалось бежать даже, он потом где-то прятался. А вот Николая Коротких замучили в гестапо до смерти. Остальных футболистов поместили в, как он, по-моему, называется, «Советский лагерь» такой вот. И там был мятеж или бунт, в общем, что-то там произошло между заключенными и охраной, и расстреляли каждого третьего. И под расстрел попали 3 еще футболиста. Вот. А как, я еще раз повторяю, как такового матча смерти не было. Но я вот просто восхищаюсь мужеством наших вот разведчиков, которые совершили вот этот подвиг. То есть они, мало того, что они там занимались своей непосредственной разведывательной деятельностью, и вот еще выиграли. То есть в таких условиях еще играть, ну, просто восхищение. Есть даже такая версия, такое мнение, что наши разведчики в этой команде, в том числе, были там для того, чтобы совершить покушение на Гитлера. Я услышал такую версию даже. Ну, наверное, есть и такая версия, но это лучше спросить, наверное, Александра Михайловича. Вот он дал мне материал очень такой хороший, интересный, и, наверное, с ним было бы более интереснее, и он бы более детально рассказал бы об этой встрече. Ну, мы еще вернемся сегодня к этой истории, но мне хотелось бы вспомнить, что буквально 3 года назад у вас тоже была удивительная картина. Это картина «Радиоигра». Да, «Радиоигра». И это тоже касается наших органов госбезопасности, тоже касается Великой Отечественной войны. Не могли бы вы тоже чуть рассказать об этой картине? Значит, эта картина была посвящена нашему тоже, если так можно выразиться, разведчику. Ну, с тяжелой судьбой Алексей Морозов, если мне память не изменяет. Значит, в 1941 году он попадает в плен, в первые дни войны попадает в плен, у немцев проходит разведшколу, и его забрасывают сюда, на территорию Иваново. Я знаю, что в Иванове в этот период, в первые годы войны, было выявлено свыше 30 диверсантов. Значит, Морозов сдается, приходит в милицию, говорит, я такой-то, такой-то, то есть готов сотрудничать. И тут начинается радиоигра. То есть они, вот Алексей Морозов и наша разведка, дают дезинформацию немцам. И он погиб тоже где-то, по-моему, под Калининградом, награжден орденом Красной Звезды. И вот на эту тему я писал картину. И как раз вот после этой картины мне предложили написать еще вот о «Динамовцах». Вот об этом матче смерти. Ну, не сам матч смерти, а вот. И у меня была одна сложность в написании картины, потому что арестовывали на заводе, на хлебзаводе и в столовой. А как показать, что это футболисты, они не просто рабочие? Мне пришлось их поместить в раздевалку. Как вот по одной из версий, там как будто заходил к ним офицер. И вот этот момент, когда заходил офицер и просил там их, чтобы наши проиграли, я нарисовал вот немецких офицеров, Абвера, эсэсовцев. Эсэсовец там допрашивает, Николай Коротких сидит. А Макар Гончаренко, там как бы второго игрока, полицейский уже выводит из раздевалки. Я не стал писать всю команду, а написал только, вот сконцентрировал внимание на этих двух наших земляках. Насколько это было эмоционально тяжело? Все-таки, на мой взгляд, безумно жутко, потому что вот я просто еще раз хотел бы напомнить, что вот эти герои картины, которых вы написали, наши советские ребята, это футболисты Николай Коротких, Макар Гончаренко, они играли за Ивановское «Динамо», один из них достоверно имел отношение к НКВД. Все-таки вот как это было вам тяжело? Ну, значит, тяжело, во-первых, я когда начинал собирать материал, смотрел в интернете, и там, когда набираешь, там, допустим, Киев, немцы, форма одежды 42-го года, и выходит очень много архивных фотографий. массовых расстрелов. Вот там Бабий Яр в концлагерях, повешенные люди в Харькове. То есть это очень тяжело. То есть с моральной точки зрения постоянно видеть это перед глазами, знать. Потом у меня мать 36-го года рождения, она с Белгородской области, и она находилась на оккупированной территории. У них в доме жили немцы и венгры. Вот мадьяры там, так их называли. Мать немцы, то есть детей топили в колодце. Мать чудом выжила. Она говорит, я не знаю, как выбралась. Вот ей было там 7 лет, когда немцы уходили, когда уже наши наступали. И вот видит там расстрелы детей. И вот писал картину, с матерью общался, вот, разговор. То есть очень тяжело. Картина писалась где-то в течение 2 лет. И каждый раз, вот начиная работать, вот эта ситуация... пропускаешь через себя, ну, морально тяжело. Если честно сказать, очень устал, когда я ее писал, и сил не было. То есть, ну, а сколько по времени примерно у вас написание вот этой картины? Ну, она же писалась не каждый день, а так где-то вот попишешь там, дня 2-3 надо выстоять с каким-то моментом, потом снова начинаешь, материал собираешь, где-то около 2 лет. А до этого картина, радиоигра? Радиоигру написал в течение года. Вот. И вот сразу, как вот радиоигру только закончил, там съездил на пленэр, пописал. Весна, лето. А потом вот приступил уже к этой второй теме. Вот с фашистами, вот с матчем она казалась тяжелее, морально тяжелее. Какая была реакция у первых зрителей? Ну, я не знаю. То есть, ну, сказали, нормально, интересно. С художниками вот мы общались. Ну, там есть, конечно, там... нет идеальных произведений, там есть какие-то там недочеты, недоделки, может, что-то нужно подправить. Но, опять же, это видение каждого художника. Один бы сделал так, другой бы сделал так. У меня вот студия детская, ну, там и взрослые занимаются художественные. И когда я писал, дети приходили, смотрели, говорят, ну, тяжело. То есть тяжело видеть, когда... Я вот отворачивал к стене, чтобы они не видели. Лишний раз, чтобы не травмировать там. Но рассказывал им о войне, потому что наши дети... мало что знают, вот честно говоря, вот они учатся в старших классах, но о тех событиях 41-45 года они не знают. Вот честно говорю, не знают. Общаясь с ним, рассказывают, вот я рассказывал на примере своей матери, то есть как я переживаю, как я воспринимаю эти события. Почему нужно проводить День Победы, почему нужно проводить был парад. Многие говорят, много денег выкинули, но я думаю, что вот это память о людях, которые отдали жизнь за то, чтобы мы были вот такие свободные, счастливые, раскрепощенные, что-то рассуждали там на кухне. Я думаю, вот, нужно писать картины об этом. Еще нужно рассказывать детям про войну. То есть, на ваш взгляд, вот именно такой формат, он поможет заинтересовать нашу молодежь, чтобы они больше изучали историю своих предков и как-то прочувствовали ее через такие написанные образы? Не знаю, поможет это им, нет, повлияет на их это или нет, не знаю. Но хотелось бы. Я скажу, что вот с теми детьми, с которыми я общаюсь, то есть я, ну, часто вспоминаю войну, рассказываю о ней, чтобы они знали. Вот хотя бы небольшое количество детей это знало. Не с уроков истории, где там, может быть, так формально проходит, потому что 75 лет. Ну, никто же не вспоминает ни Куликовскую битву, ни Бородинскую битву. То есть вот это не Александра Невского. А это все близко. Мне это близко. На примере моей семьи, моей матери, моего дяди, моего деда, которые погибли на этой войне. Поэтому я не могу молчать. То есть мне это интересно, я рассказываю. Давайте немножечко поговорим еще о вашем творчестве. У вас удивительная картина, удивительный стиль письма. Вот когда вы написали свою первую картину? Ну, я не знаю, когда я написал первую картину, можно ли так это говорить. Ну, рисовал всегда. Рисовал всегда с детства. Мне нравилось рисовать. Но сказать, чтобы я хотел стать художником сразу, вот, то есть я хочу быть художником, такого не было. Я очень люблю читать, много читаю. И у меня был сосед Юрий Алексеевич Голованов, царство его небесное. Видимо, какие-то вот тягу к рисованию и к тягу к чтению он мне стал подсовывать литературу о художниках. Я начал читать, и к концу 10 класса я созрел к тому, что я буду поступать в художественное училище. То есть мне хочется быть художником. Но есть одно «но». У нас в городе Приволжске нет художественной школы. То есть я поехал так вот, что называется, на шару. Взял карандаш и поехал поступать в Омское художественное училище. Не поступил, конечно. Но был у нас преподаватель Ковалев Владимир Дмитриевич, который принимал экзамены, и он сказал, кто не поступит в училище, вот у нас через дорогу есть Иванский химико-технологический техникум, там готовят художников по тканям. И я пошел туда, и туда поступил. но поступил на следующий год. После школы я приехал, и мне посчастливилось, просто меня устроили на фабрику, у нас Яковлевский научный комбинат, там фабрика была, и там нужен был художник-оформитель. И меня взяли художником-оформителем. И я в течение года писал буквы, соцобязательства, газеты, там по 80 газет на каждый праздник. Вот эти рисунки. А поступал я на отделение промграфика и рекламы. Такое было. Я сидел, рисовал эти газеты, там по 80 штук, и думал, это вот я закончу училище. И снова приду на фабрику и буду снова писать эти газеты, эти соцобязательства. Вот эта шрифтовая работа, честное слово, вот она до сих пор мне так, ну, так тяжело. Вот. Написался на всю оставшуюся жизнь. И на комбинате у нас была художественная мастерская, где работали художники-текстильщики. Я посмотрел, как они работают, что они делают. И я вот на будущее... с первой зарплаты купил книгу. Ну, в общем, как-то вот, знаете, есть дорожные знаки, кто-то тебя ведет. И я, значит, получил первую зарплату, иду мимо книжного магазина, и продается «Школа изобразительного искусства», 9 томов. И я покупаю эти 9 томов. На все деньги. Да, это почти, ну, там 40 или 50 рублей. Зарплата у меня была 80 рублей. 89 рублей, сейчас помню, как сейчас помню. Вот я все деньги грохнул на эти книги. И по ним стал готовиться. И уже в художественном училище не поступал, а сразу пошел в техникум. И поступил. Закончил его благополучно. По распределению попал на Яковлевский научный комбинат у нас в Приволжске. Проработал и затем поступил в Ивановский текстильный институт. Вот кафедра текстильного дизайна, которую руководила Наталья Григорьевна Мизонова. И в 92-м году я его хорошо закончил, так благополучно. Снова вернулся на комбинат, немного поработал. И все время разрывался между живописью и текстилем. То есть вот, так, вот такое. Хотелось и картины писать, и пейзажи, и этюды. И вот такой вот... А еще тут началось вот эти... Трудом 90-е годы. И в 96-м году я бросил комбинат. Ушел в свободное плавание, что называется. Стал заниматься только живописью. А потом меня пригласил Владимир Маяковский. Вот как раз вот проект «Холст масла». Там было что-то посвящено морям или Крыму. Ну, какое-то в 2007 году. Или в 2008 году, я не помню сейчас, точно не могу сказать. Он меня пригласил принять участие в выставке. У меня были крымские пейзажи, и я вот впервые попал на проект «Холст масла». Ну, а уже потом по накатанной пошло. У вас очень-очень живые картины, и опять же, когда вот я смотрю и на радиоигру, и вот на новую картину «Футбольное поле боя», мне кажется, что как будто вот вы выхватываете момент из реальности и каким-то способом его вот таким консервируете, что его можно видеть потом спустя много-много лет. А вот как вы вдохновляетесь на написание своих полотен? Как это происходит? То есть это как у Менделеева, когда он увидел свою таблицу во сне, да? Или у вас это чуть по-другому? Ну, это я не могу сказать. Но всегда вдохновляет что-то. Или как бы это, ну, там что-то щелкает. Прошлый, позапрошлый год мы писали артистов нашего Ивановского драматического театра и Муз-театра. И когда вот мы были в драм-театре, там вот нас познакомили с актерами, которые согласились попозировать. И вот я увидел актеров, и, скажем так, я влюбился в наш Ивановский драматический театр. Вот там Светлана Басова, которая первый писал, вот заслуженная артистка России, она так прям так спокойно, свободно, раскрепощен. И я немножко волновался, потому что, ну, одно дело, когда пишешь себя в мастерской, а другое дело, когда ты приходишь на чужую территорию, и там актеры ходят, смотрят, там все равно какая-то идет оценка. А потом пошло, и там в итоге написал, по-моему, 8 портретов я актеров. И потом захотел музыкальный театр, чтобы им тоже сделали выставку. И вот была выставка в Ивановском драмтеатре, и потом была выставка в музыкальном театре. Ну, в Муз-театре, по-моему, до сих пор еще висят работы наши. Ну, я не один писал, там несколько художников работал по этой теме. Ну, вообще интересно, вот когда пишешь человека, то есть портрет, это всегда интересно. То есть, ну, что за человек? Он о себе рассказывает. То есть, ну, во-первых, знакомство, другой мир, другие интересы. Где-то, может, какие-то интересы пересекаются, то есть на одной волне, что называется. Где-то человек закрытый. Вот писал портреты ветеранов ФСБ, там люди более закрытые. Так они такие там сидят, молча. Они пришли, им сказали посидеть. Они посидели, мы их пописали, и они ушли молча. А актеры, они более открытые, они более творческие, более раскрепощенные, более интересные. А вот за эти три десятка лет, что вы пишете картины, а ведь правда уже более трех десятков лет. Да, более трех десятков. Вот за эти три десятка лет вы отслеживаете, как сильно меняется ваш стиль, как изменяется ваше мастерство? То есть вы не отсматривали вот за этот период? Нет, ну понятно, что когда студенческие работы, и когда уже сейчас, конечно, они отличаются немного. Но сказать, что очень сильно, нет такого. Если у меня как вот была раньше вот любовь к пейзажу и к портрету, так она и осталась. А что больше любите, пейзаж или портрет? А тут нет такого. Тут нельзя сказать, что я это больше люблю, а это больше. Бывает интересно, бывает неинтересно. Но я пишу то, что меня трогает. Вот то, что взволновало, то и трогает. Я вот 10 лет назад был на Кавказе, к другу поехал, в горах. Меня не так приняли. Ну, я поехал без ничего, просто поехал к другу. Решили пописать, но мы были там 10 дней, и кавказское гостеприимство очень сказалось на моем творческом процессе. Я ничего не написал. И через 10 лет я, когда поехал, сказал: «Володя, я еду только писать». Он говорит: «Как скажешь». И вот прошлый год я ездил, писал, провел там месяц, был в Донбайе, был на Эльбрусе, поднимался в горы. Вот, не очень высоко. Вот на Эльбрусе был где-то высота 3850 или 3950. Но чувствуется, что вот высота там такое напряжение. И там не влюбиться в горы нельзя просто. Ну, то есть очень сильно меня это вот, ну, так поразило, понравилось. «Наш плюс». Очень интересный. То есть я почти каждую весну и осень бываю в Плёсе, там пишу недалеко. Этой весной ездил в Гороховец, Владимирская область. Очень интересный город, такой старый, немножко чем-то напоминает Плёс, но другой, там немножко другая атмосфера. Там тоже очень интересно. Еще есть у меня друг Слава Пешев, у него деревня Постылова. Там в этой деревне 8 домов, и он живет там один. То есть, ну, там есть дачники, а постоянно он живет один. И вот я к нему приезжаю, там просто отдыхаю. То есть, когда людей нет, природа потрясающая. И там деревня такая, 8 домов, но крутись на 360 градусов, стой на одном месте и напишешь хорошую работу. То есть, очень интересно. А как проходит день современного художника? То есть, как это выглядит? Ну, как у меня проходит день? Начинается с проводов внучки в детский садик. Затем я иду к себе в мастерскую, пишу, сам работаю. В 3 часа ко мне приходят дети заниматься. Вот они занимаются где-то часа 3. А вечером часов в 6 приходят взрослые на 2-3 часа порисовать. Вот так мне проходит каждый день. А выходные? Выходные? Ну, какие выходные? И выходные тоже там же. То есть вся ваша жизнь – это ваше творчество? Ну да, наверное, так можно сказать. Бывает, конечно, так, ну, если там какая-то болячка тебя прихватит, ну, вот не попишется, то есть вот и чувствуешь, что вот это, ну, пора бы там встать бы, надо уже что-то поделать. Бывают такие, конечно, то есть нельзя сказать, что вот я каждый день там так ударно тружусь, но где-то 2-3 часа в день я чего-то делаю. Вы человек творческий, а у творческих людей бывает такая апатия, накатывает там в какие-то месяцы, что не хочется делать ничего. Вот у вас бывает такое, и как вы выходите вот из такого состояния? Или не бывает такого? Все прекрасно, все ровно? Нет, такого не бывает. Там всегда будут какие-то нервные потрясения. То есть всегда что-то тебя там или дернет, и встречаешься или с хорошим, или с плохим. То есть, ну, это жизнь и жизнь. Не бывает такого ровного гладкого. Я не знаю, ни одного человека в этот рюкзак. Вот он раз, и все так гладко. Нет, такого не бывает, конечно. Бывают трения, бывают нормальные отношения. Бывают экстремальные такие. Я вот в школе, школу закончил, собирался в десант. Ну, то есть, ну, все ребята хотят быть десантниками, конечно. То есть, это только то, что касается Приволжска. Я через военкомат поехал сюда, в Ивановский аэроклуб, прыгать с парашютом, подходить, подготовка от военкомата. То есть сделал 3 прыжка, ну, в войска не попал, в десантные, там попал в химвойска. Ну, и это вроде как бы и забылось. А вот когда писали летчиков, вот, мы работали на северном аэродроме, там писали. А здесь, в Ясенюхе, писали парашютистов и летчиков-испытателей. И нас покатали на дельтаплане. Вот это был экстрим. То есть мне очень понравилось. Я сразу вспомнил. Я же в Ясенюхе тоже прыгал. И вспомнилось, вот когда мне было там 17 лет, и здесь уже 50. там, с небольшим, и ты вот опять в этом воздухе, в парашюте там висишь под куполом, а на дельтаплане висишь под крылом. Хотя впереди там вот гондола такая, там сидит пилот, а ты сзади сидишь его. Такой вот, но не в кабине же, верхом на какой-то табуретке там. Ну, и вот этот адреналин, он, конечно, вдохновляет. То есть он дает какой-то толчок. Я сделал две работы, или три работы большие, посвященные вот этим нашим спортсменам. Я знаю, что вы участвовали в огромном количестве разнообразных выставок, и ваши картины были и в Сербии, и в Англии, и в Латвии, и в Германии. И многие ваши работы сейчас находятся в частных собраниях и во Франции, и в Италии, и в Турции, да, и в Китае, да. И в Голландии. А вот насколько, на ваш взгляд, сейчас у людей есть интерес именно к написанию картин и к своим картинам в нашей Ивановской области? Насколько вот люди любят и ценят своих художников? Ну, это я не могу сказать. Ну, я знаю, у нас наши ивановские художники просто замечательные. Нет, ну вот конкретно вот. В вашем случае. Как с точки зрения зрителя, ну, кто-то приходит, вот на выставке приходит, говорят, ну, хорошо, понравилось, там кто-то что-то купит. Кто-то, может, равнодушно просто придет. Вот говорят, что нет пророка в родном отечестве. И вот когда я вижу, что вы есть и в Англии, и в Сербии, и в Дании, и в Португалии, везде, у нас вот именно есть интерес? Или все-таки у нас люди немножечко еще, не знаю, как-то не готовы к творчеству? Да нет, почему? И у нас есть люди, которые и покупают, и приходят в мастерские, и интересуются. Ну, я могу сказать даже вот по своим детям. У меня сейчас вот поступают в Ярославское художественное училище двое. Там училище очень маленькое, очень хорошее. 160 человек подали заявление, набирают 23 или 24. Вот. Мой парень, мой ученик, в этом году защитил диплом в Академии художеств имени Репина. Защитил с похвалой совета. Ну, он и учился отлично. Я ему когда звоню, Куль, как у тебя дела? Николай Персиков. Он говорит, ну, я говорю, как сдал сессию? Он говорит, ну, как обычно, все пятерки. То есть говорить не о чем. И вот он в этом году защитил диплом, и мы его будем скоро выставлять в нашем Приволжском краеведческом музее. Открытия, конечно, не будет, потому что с этой пандемией. Просто откроем выставку, и люди придут. Ну вот, судя по Приволжску, я там помогаю нашему музею, каждый месяц или полтора месяца мы привозим каких-то художников. Выставляем, и народ идет. Интерес есть. Я не могу сказать, как здесь по Ивану, потому что я здесь редко бываю. Но в Союзе художников, я думаю, всегда есть зрители. В музеях тоже есть зрители. Поэтому я думаю, что и наш ивановский зритель, он тот, кто любит искусство изобразительное, он всегда приходит. Это, как сказать, ну, вообще искусство, оно элитарное. И любителей, почитатели единицы, по большому счету единицы. Я знаю, что, мне кажется, уже 28 или 29 лет вы руководите в своем родном городе студией «Юный художник». Да, да. То есть уже 28 лет или даже 29. Ну, 92-го года, можно сказать. Да. Там. И вот все эти годы вы обучаете деток. А насколько за эти практически тоже три десятилетия изменились дети? Или дети всегда вот примерно одинаковые? Или все-таки сейчас они стали чуть другие? Ну, дети всегда дети. Интересы, может быть, у них какие-то разные. Но у меня остаются только те, кто хочет заниматься, свою жизнь связать с искусством. Или быть дизайнером, или архитектором, или живописцем. И ребята вот учатся и в нашем художественном училище. Вот Дима Маринчев, он у меня занимался сначала. Пришел школьником. Затем закончил Ивановское художественное училище, потом Суриковский институт. С прошлого года он преподает в Ивановском художественном училище. Вот. Двое закончили Академию художеств имени Репина, двое в Глазуновке учатся. Вернее, закончили, еще одна заканчивает. Один парень еще учится вот в Академии художеств имени Репина. Вот в Ярославском художественном училище проучилось, наверное, человек 20 уже закончил. И в этом году Даша Чурилова у меня защитила диплом, получила похвалу совета. Она поступает в Академию художеств. Дай бог, чтобы поступила в Репинский институт. Ну и наши вот и Ивановские, вот политехнический институт, там на архитектурном факультете очень многие учились, текстильный институт закончили, Владимирский политех, Костромской там какой-то университет, в Караваеве там архитекторы, в университете имени Некрасова Худграф там учится, в Красном селе дети мои, человек 30, наверное, закончили. То есть вот за этот период времени я могу сказать, что вот, ну не зря. То есть дети все равно всегда хорошие вот за эти 30 лет. Дети всегда хорошие, с разными характерами, с разными судьбами, с разным потенциалом. Но те, кто хочет стать художником, они становятся. То есть они выбирают этот путь. И те, кто закончил, уже работают, никто не жалеет об этом. Такого нет, чтобы я вот, ну, я зря ходил, зря училище пошел, зря институт закончил. Таких нет. Я на днях был в Плёсском музее-заповеднике, и там тоже вас вспоминали с большой любовью и говорили тоже о ваших картинах. Насколько я знаю, там была выставка тоже около 100 ваших работ. Да, около 100 работ было. А всего вот за эти 3 десятка лет сколько у вас было картин? Не знаю, не подсчитывал. То есть даже примерное число мы не можем даже сказать? Даже примерное число не назову. А в год вот сколько вы не примерно? Не знаю. То есть никогда не считаю. Такой... Это у вас как дар творенье, вот что пришло, то пришло. И поэтому считать это... Ну, я могу сказать, допустим, если вот я уезжаю на пленэр, то есть чисто пленэр, какое-то другое место, там меня никто не отвлекает, вот только есть ты, природа, те места, которые ты хочешь писать. Ну, в течение 20 дней где-то, ну, 40-50 этюдов пишется. Но они небольшого формата, то есть это материал. 40-50 в год? Нет, пленэр. 20 дней. За 20 дней 40-50 небольших работ? Да, ну небольшие работы, там где-то 20 на 30, 40 на 50. Они небольшие. Потом с этих этюдов пишется картина. Приезжаешь в мастерскую и с них пишешь картину. Вот. Иногда что-то получится, иногда что-то не получится. Но после каждого пленэра есть, скажем, какой-то заряд, заряд энергии, и хочется что-то написать. То есть, ну, в основном это вот пейзаж. А есть какая-то самая любимая работа? Ну, такого, за эти 30 лет? Тоже нет такого? Такого нет, наверное. Ну, это как-то, ну, я их всех написал. Я не помню, как тут кто-то сказал с художником, это, говорит, все мои дети. Как я могу любить кого-то больше, кого-то меньше? Такого нет. Но есть более удачные, есть менее удачные. Ну, а вот самое удачное, на ваш взгляд, более удачное, хорошо? Не знаю, как. Я не могу сказать. Есть работы, которые взял, зашкурил и по новой написал. Это как? Расскажите. Ну, это вот неудачная работа. Такая вот, вот написал, ну что-то не получилось, там не попал, не то, не в цвет, не в тон, там не композиция, ну вообще как, какой-то, ну не очень. То есть спустя... Взял ее, срезал, вот так стер и по новой написал на ней. Спустя столетия с помощью рентгенов смогут увидеть, какая картина была под этой картиной. Домой, да, пусть реставраторы работают, ищут. Удивительно. А вот все-таки для вас это ваша жизнь. А есть у вас какие-то еще увлечения, может быть, необычные? Или времени нет ни на какие увлечения? Ну, по молодости увлекался спортом. Ну, то есть, я не скажу, что фанател, но увлекался. Был у меня переразряд по лыжам, кандидат по зимнему многоборью ГТО, вот кандидат мастера спорта, выполнил нормативы. В институте мы были, в институте, когда поступил, я не стал говорить, что я занимался спортом, потому что я натерпелся в техникуме, когда говорили там, занимаешься спортом, он иди в физкультурный техникум, то есть там было не очень хорошее отношение к спортсменам, ну и как везде, это из практики. Я говорю, я не собираюсь быть спортсменом, мне просто, говорю, это интересно, вот, были такие вот увлечения спортом. И в институте я играл в волейбол. То есть, ну, тихонечко так. Когда сходил на физкультуру, понял, что там не очень интересно. Я пришел на кафедру физкультуры, сказал, говорю, я увлекался волейболом. В Приволжске играли, мы играли в первой группе. И меня взяли в сборную сразу. То есть, я играл вторую связку. И мы были чемпионами даже области. А на последних курсах увлекся конным спортом. Вот около Белой Церкви, когда в институте, мы с другом ходили туда заниматься конным спортом. Ну, это громко сказано заниматься, там были любительские группы, но, тем не менее, научились там преодолевать барьеры, конкур такой вот. Даже сдал на второй разряд. Ну, а сейчас нет там рыбалки, охоты за грибами? Нет, рыбалку я не очень люблю. Как-то... Я люблю ездить на рыбалку. Но я езжу туда с сотюдником. Там друзья рыбают, а я что-то попишу и так похожу. Люблю по грибы ходить. Люблю по лесу ходить. Соберешь, не соберешь, это не важно. Там самое главное поэтому. Опять же, я смотрю, с какой любовью вы пишете пейзажи. И опять вот недавно буквально видел вашу картину, на которой изображена вот эта центральная площадь в Плёсе, вот эти торговые ряды, храм на горе. А у вас есть самое любимое такое место в нашем регионе, которое вы вот пишете чаще всего и в котором вы отдыхаете душой? Или вы любите всю Ивановскую область? Ну, я не был во всех уголках Ивановской области. Может, еще и побываю там. Но я люблю вот Плёс. Люблю свой город. То есть Плёс и Приволжск. Два любимых таких места. Ну, вот еще Постылово есть у меня любимое место. Я туда с удовольствием приезжаю все время. Ну, больше, наверное, в Плёсе. Юрьевец, в Юрьевце писали. Юрьевец красивый город. Ну, Плёс ближе. Мы с вами вот сегодня говорили о том, что все-таки любовь к картинам есть лишь у определенной группы населения. А вот, на ваш взгляд, профессия художника, у нее есть вообще будущее? Вот мы не говорим там про 5 лет, про 10 лет. Просто, вот, насколько я понимаю, вот эта великая профессия существовала столетиями. Да. А вот не боитесь ли вы, что там из-за какой-то компьютерной техники, из-за каких-то там программ, из-за чего-то еще профессия пропадет, и люди станут что-то делать не руками, да, а, не знаю, там мышкой и клавиатурой? Нет, у меня есть ребята, которые, закончив вон там, девочка у меня закончила Суриковский институт и посвятила себя только компьютерной графике. То есть разрабатывает вот игры, мультипликацию какую-то делать. То есть все может быть. Живописцев, как правило, вот те, кто вот пишет кистью, не всегда бывает очень много. При всей кажущейся легкости, на самом деле такая тяжелая профессия. То есть это, во-первых, выживаемость. То есть ты своей профессией зарабатываешь себе на хлеб. Если ты плохой художник, если ты не востребован, то надо что-то менять. И мало кто остается, то есть вот их выпускается очень много, вот студентов художественных училищ, но в профессии остается очень мало. И больше вот я просто замечаю, вот остаются парни. Девушек очень мало. Вот у меня девчонок больше, как правило, и учатся больше девочек во всех художественных заведениях, но в профессии остаются больше парней. Вот такой процент. И когда ко мне девочки приходят, я говорю, тяжело будет. Ну, вот, закончишь ты училище, институт, выйдешь замуж. Муж тебе скажет, постирай, приготовь, вот там дети. И когда заниматься творчеством? То есть то, там им сложнее. Парни, они такие... Гуляй побольше, более в этом плане свободные. Но у женщин все-таки накладывает отпечаток материнства. И мало кто остается. Но если кто остается, то остается очень сильный. И конкуренция в этом плане большая. Но сами по себе художники не злобные. То есть они помогают всегда друг другу и помогают молодым людям, которые хотят... жить в этой профессии, потому что это жизнь, то есть они выбирают профессию на всю жизнь. И если он чувствует, что он слабый, то есть ну, не хватает ему сил, то есть он просто уходит, меняет профессию. Такие тоже бывают, встречаются. Мне вот рассказывали друзья, один товарищ закончил Суриковский институт у них, стал работать дальнобойщиком. То есть и такое бывает в жизни. То есть, ну, я не знаю, то есть не пошло... В семье не лады, то есть, ну, мало денег, сегодня густо, завтра пусто. Какой-то жене нравится, какой-то не нравится. Кто-то терпит, кто-то не терпит это. И поэтому у художников, у мужчин, то есть, ну, если есть тыл, вот, жена, которая понимает, вот, слава богу, у меня жена все понимает. Вот, и тогда легче работается. То есть ты уверен, что... Тебя не бросят, тебя не предадут, будет все хорошо. Сейчас открылись музеи с рядом ограничений. Где мы сейчас в Ивановской области можем увидеть ваши работы? Или планируется ли где-то их еще выставить, если да, то когда? Ну вот сейчас в Союзе художников идут две выставки. Одна посвященная кафедры текстильного дизайна, а другая – весенние образы, которые открылись, но не состоялись. Сейчас они открыты. Там вот мои работы. То есть, ну, вот в Союзе художников, когда идут выставки, то есть я постоянный участник, проект «Холстмасло» устраивает выставки. Вот в Музее советского автопрома висит вот эта сейчас картина, посвященная нашим футболистам и разведчикам. Музей пейзажа остались. Вот музей пейзажа в плюсе остались картины, там висят. Мы можем ознакомиться с вашим творчеством, и это прекрасно. Я думаю, что многие его полюбят так же, как я. У меня небольшая просьба. Не могли бы вы оставить небольшое пожелание для наших радиослушателей? Ходить почаще на выставки. Смотрите, как пишут художники. Не судите художников. Каждый видит по-своему художник. Кому-то нравится Пабло Пикассо, кому-то Казимир Малевич, кому-то Репин, кому-то Суриков. И нельзя сравнивать между собой этих художников. Поэтому чаще ходить на выставки, смотрите, чем живет наше сейчас современное искусство. Спасибо большое, друзья мои. Весь эфир с нами Сергей Сдухов, наш удивительный художник. Обязательно посмотрите его работы в интернете. И до новых встреч. Вы слушали «Радио России» Иванова.